Что, дедушка лес, напугали мы тебя нынче? Снега твои всколыхнули, зверье твое разбудили. Ну, полно, полно, спи себе, больше не потревожим. Гаснет наш костер, пора новогодний солнце встречать. Догорай костер дотла, будет пепел и зола. Разлетайся синий дым по кустарникам седым. До вершин окутай лес, поднимайся до небес. Тает месяц золотой, гаснут звезды чередой. Хитро покрутых ворон, солнце красное идет. Солнце за руки ведет, новый день и новый год. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Зашло солнце, наступил новый день. Пора нам нашу гостью в дорогу проводить. Ну что, примерила новые платьица и шубку? Примерила. Сама себя не узнаю. Спасибо вам, братья месяц. Ну и красавица же ты. И шубка тебе к лицу, и сапожки впору. Жаль только в таких сапожках по лесным тропинкам бегать, через бурелом перебираться. Уж видно, придется нам и санки тебе подарить. Эй, работнички лесные, есть ли санки расписные, соболями крытые, серебром обитые? А за конями дело не станет, дам я коней не хуже саней. Кони мои сыты, солоте копыта, гривы блещут серебром, топнут один, грянет гром. Ударили февраль с маем в ладоши, и выехали из лесу богатые сани, крытые бархатным ковром, запряженные парой длинногривых белых коней. Спасибо вам, братья месяцы. Два раза вы меня от смерти спасли, а теперь и подарками наградили. В первый раз нам тебя жалко стало. Мы позволили тебе погреться. А второй раз ты сама заслужила. Ты свое слово сдержала, и мы свое сдержали. Угадай-ка, что у меня в руке? Колечко. Угадала? Бери свое колечко. Хорошо, что ты его нынче не пожалела. А то не видать бы тебе ни колечко, ни нас. Носи его, и всегда тебе с ним будет тепло и светло. И в стужу, и в метель, и в осенний туман. Хоть и говорят, что апрель месяц обманчивый, а никогда тебя апрельское солнце не обманет. Вот и вернулось ко мне мое счастливое колечко. Было оно мне дорого, а теперь еще дороже будет. Вот только страшно мне с ним домой возвращаться. А почему? Как бы опять не отняли. Нет, не отнимут, некому отнимать. Поедешь ты к себе домой, будешь полной хозяйкой. Уж теперь не ты у нас, а мы у тебя гостить будем. Все по очереди перегостим, и каждый со своим подарком придет. Мы месяцы народ богатый, умей только от нас подарки принимать. Будут у тебя в саду такие деревья, ягоды и яблоки, каких еще на свете не бывало. Не знаю, какими словами и благодарить вас. Кто это? Чего встали, собачьи дочки? Довезете косточек дам? Да не прижитесь вы, сыть окаянный! Гони, что из духу, я замерзла! Да не тянут, ваше величество! Королева! И учитель, и солдат с ней! Вот только откуда у них собаки взялись? Погоди, узнаешь. Братья месяцы, подбросьте в костер хворосту. Посулил я солдату этому отогреть его у нашего костра. А чтоб дороги они к нам в другой раз не нашли, мы им там тропу проложим, где ее раньше никогда не было, да и потом не будет. Вот и костер. Не обманул меня тот старик-то?